Замечательный датский писатель Ганс Христиан Андерсен родился в 1805 году в городе Одензе в семье бедняка-сапожника. Ему тоже предстояло стать ремесленником. Однако он, превозмогая горькую нужду, с юных лет стремился приобщиться к искусству. Он пытался петь, играть на сцене, декламировать, писал пьесы для Копенгагенского театра, лирические стихи, романы. Позже Андерсен начинает выпускать свои сказки, работе над которыми он посвятил чуть ли не 40 лет своей жизни. В сказке Андерсен, наконец, нашел свое истинное призвание. Сказки принесли ему мировую славу. Для последующих поколений Андерсен по преимуществу и даже исключительно автор чудесных сказок. Многие из почитателей Андерсена не подозревают, что сказки не исчерпывают его творческой биографии, что он был еще стихотворцем, автором романов, драматургом. Сегодня мы познакомим вас с малоизвестной комедией Андерсена «Первенец». Любопытные обстоятельства, при которых эта комедия появилась на свет. Андерсена долгое время не признавали как драматурга. Тогда он решил послать в дирекцию театра свою новую комедию «Первенец», скрыв при этом свое авторство. Результат превзошел ожидания. Комедия имела успех. Андерсен вспоминает, как спустя некоторое время после премьеры он зашел к директору театра, чтобы узнать о судьбе своей пьесы «Цветок счастья». «Да», — сказал директор театра, — «цветок счастья — очень поэтическая вещь, но от нее немного будет нам прок. Вот если бы вы дали нам такую вещицу, как первенец, это врелище такое. Ну, конечно, совершенно не в характере вашего дарования. Вы лирик, у вас совсем нет этого юмора». Долгое время эта веселая пьеса пользовалась большим успехом, но автор оставался неизвестным. Каково же было всеобщее изумление, когда в изданном вскоре собрании сочинений Андерсена появилась комедия «Первенец». В доме поэта Есперсена идут последние приготовления к большому приему. Это не так просто устроить прием, да еще по такому важному поводу, как появление на свет первенца. Но не будем забегать вперед. Дом Есперсена славится на весь Копенгаген как образец изящества и тонкого вкуса. Здесь очень уютно. Вдоль стен стоят пуфики, диванчики, столики. На столиках вазочки и статуэтки. В углу клетка с попугаем. О, это большой ценитель поэзии. Ему первому читает Есперсен свои новые творения. Это тем более приятно, что попугай встречает стихи хозяина громкими криками «Гениально! Браво, старина!» Других слов он не знает. Рядом с гостиной кабинет Есперсена. Все его убранство состоит из огромного письменного стола посреди комнаты, деревянного кресла с высокой спинкой и старой качалки. На столе кипа бумаг, журналов, пожелтевших газет. В большой столовой за роялем сидит сестра поэта, Христина. Маленькая пухленькая женщина с копной светлых мелко завитых волос. На ней изящное платье, выдержанное в молочно-розовых тонах. Во-первых, это модно, а во-вторых, молодит. У ее ног маленькая белая собачка с голубым бантом на шее. 25 персон. Тесненько будет за обедом. А делать нечего, приходится звать всех, иначе обидятся. Да, пир на весь мир. Маленькие вечерние угощения тянутся вот уже почти 2 месяца. С того самого дня, как брат начал знакомить друзей со своей пьесой. Да, недешево обходится честь быть поэтом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сколько расходов, сколько расходов. То есть, если хочешь прославиться, а не довольствуешься собственным сознанием своего таланта. Боюсь только, чтобы тут не повторилась сказочная история о крестильном пире у портного. Гости съели, в конце концов, и самого ребенка. Пожалуй, у нас весь заработок пройдет между рук. Ну да пусть. Наш первенец все-таки произвел фурор. Вчера его показали публике, а сегодня будем принимать поздравления. Право, у нас точно и в самом деле родился ребенок. Только папаша и мамаша его одно лицо. Мой гениальный брат. Тайны из Новгороди моей слышится все боли. Лейся, песенка моя, прозвени на воле. Наконец-то на него снизошло истинное вдохновение. Звонят. Начинаются поздравления. Жужу, Жужу, прекрати, перестань. Боже мой, кто это так трезвонит? Жужу, прекрати, на место. Христина спешит в гостиную. Навстречу ей появляется высокий, хорошо одетый человек с открытым, загорелым лицом. Извините, мне сказали, что здесь живет господин Есперсен. Да. Нельзя ли мне видеть его? Он пристально смотрит на Христину. Боже мой! Боже мой! Неужели? Вы так похожи! Доктор Вендель! Доктор Вендель! Да ведь вы же умерли! Должно быть, не совсем. А вы Христина, если я смелюсь назвать вас так бесцеремонно. Так вы меня узнали. Господи, господи, вы живы, вот чудеса, садитесь, садитесь, доктор Вендель. Вендель, доктор Вендель. А ведь все говорили, что вы умерли там, в Америке. Боже мой, все были так уверены. А сколько лет прошло с тех пор, а? Да, да. Вендель, доктор Вендель, здравствуйте, здравствуйте. Я ужасно рада, что вы воскресли и явились с того света к нам, к старым своим друзьям. Ведь вы в самом деле с другого света. Да-да, с другого света, из Южной Америки. И там мне повезло. Бедному кандидату хирургии удалось сделать себе карьеру. И вот кого первую суждено мне было встретить в вашем доме. В первом, который я поспешил посетить. Вы замужем? Нет. Невеста? О, или вдова? Нет. Нет и нет. Но я права все еще не верю своим глазам. Не верю, что это вы сами, милый доктор Вендель, сидите вот рядом со мной. Я сам, только немножко пополневший, немножко посидевший, а душой все тот же. А вы ничуть не изменились. О, что вы! Такая же, как вы. О, не совсем. Обзавелась зубной болью, колотьями в боку, добродушием и другими почтенными слабостями, какими люди обзаводятся с годами. Да-да. Но вы должны рассказать мне о своем житье-бытье, о том свете, все. О, жизнь моя – это целый роман, как жизнь каждого человека, если вдуматься в нее хорошенько. Ну, вы знаете, каково было у меня на душе, когда я уезжал из Дании. Да, знаю. Вы отличались в те времена умением отравлять себе жизнь. Ведь вы уехали в Гамбург, оттуда в Америку. А через 2 года до нас дошло достоверное известие о вашей смерти. Если рассказывать все по порядку, конца не будет. Поэтому я расскажу все в нескольких словах. Мне не повезло в Нью-Йорке. Я отправился в Бразилию. Корабль наш разбился, а я в числе немногих счастливцев спасся. В Бразилии счастье, наконец, улыбнулось мне. Там мне удалось устроиться, приобрести практику. И, ну, словом, теперь я вдовец. Вы женились там? Да. Теперь-то я могу позволить себе высказаться. 15 лет ведь прошло с тех пор. Я стал благоразумнее. Когда-то я мечтал встретить с вашей стороны взаимность. Но вы меня не любили, а ваш отец еще меньше. Ну, я и уехал скитаться по белу свету. В Бразилии я познакомился с одной дамой, немного старше меня. Она была прекрасная, умная, богатая женщина, горячо полюбила меня. И я полюбил ее. Да. Как сестру. Мы женились и счастливо прожили 11 лет. Счастливо не только в смысле внешнего благополучия, но и семейного счастья. 2 года тому назад она умерла. Теперь я богат, независим, но соскучился о друзьях юности, о старом Копенгагене. И вот я опять здесь. Все это как сказка. Да. Одна из тех действительных сказок жизни, которая бывает зачастую куда сложнее и удивительнее сказок, созданных воображением поэта. Да. Вы найдете здесь очень много перемен. Мы сильно двинулись вперед. Да, на родине все превосходно, чудесно. От всего веет такой свежестью, новизной и в то же время такой милой сердцу стариной. Право, я, кажется, 100 раз остановился по дороге, идя к вам, чтобы посмотреть то на то, то на другое, мимо чего другие проходили вполне равнодушно. Да, да, да. Я дивился даже нашим высоким остроконечным крышам. Я ведь совсем отвык от них. Да. А уж как у меня чесались руки при виде наших старомодных колокольчиков, так бы и зазвонил у первых дверей. У водокачки же я просто не вытерпел. Подбежал и с таким наслаждением качнул 2 раза. Все так и воззрелись на меня. Ну, я думаю. Я дал на гостинце первому мальчишке, который обругал при мне другого. Ну, по-нашему, по-копенгагенски. Да-да-да-да. Вам-то, конечно, не понять, что за радость увидеть старомодные колокольчики, водокачку или услышать уличную брань. А вот поезжайте-ка в Бразилию, поживите там 15 лет, да вернитесь назад на родину. Живо поймете. Да, да, да, да. Однако я слышал, ваш брат, а мой старый друг стал теперь знаменитостью. О, да, да. Сейчас вы увидите его. Хозяин отеля рассказал мне и о славе моего друга, и о его женитьбе. Да, но это уже старая история. Брат 10 лет как женат. Узнал я тоже, что вы теперь живете у брата, что отец ваш давно умер. Да, многое изменилось. Многое. Да. Брата сейчас нет дома, но он должен скоро вернуться. Сегодня же у нас торжественный день. День торжественных поздравлений и визитов. Вчера его пьеса, его драматический первенец, как я ее называю, шла в первый раз. И теперь мы ждем, что скажут газеты. Вы еще не знаете наших газет? Как же, одну знаю. «Мефистофель». Мне еще вчера ее показали и отрекомендовали. О, это самая забавная газета. То есть забавно она, пока тебя самого не задели в ней. В противном же случае, конечно, отвратительно. Господам совестно ее читать, и поэтому ее выписывают одни лакеи до кучера. Ну, а зачитываются-то ею сами, господа. Одну минутку, простите. В двери гостиной просовывается огромная дамская шляпа с пером, а затем медленно появляется и владелица шляпы, худая длинноносая дама. Подняв глазам лорнет и разглядев Христину и Венделя, дама обворожительно улыбается. Извините ли, господин Есперсон дома? Вы желаете его видеть? Да, надо вам сказать, что он мой писатель. То есть в моем вкусе. Он пишет так умно, а я вообще враг всякой банальности. Извините, что я так сразу перехожу на литературную почву, но ведь я в доме писателя, и вы, вероятно, уже привыкли к подобным разговорам. Вы, конечно, сами госпожа Есперсон. Ой, боже, боже, быть женой такого поэта. Нет, нет, он мой брат. Как? Вы мать? Не может быть. Разве он так молод? Я говорю, он мой брат. Ах, брат, да. Понимаю, понимаю. Видите ли, я иногда плохо слышу одним ухом. Вообще-то у меня слух превосходный, но я так много болтаю. А мне, собственно, нужно поговорить с самим поэтом. У меня, видите ли, умерла тетка. Злые люди поссорили ее со всеми нами родными, чтобы завладеть ее имением, и это им удалось. Они получили все до ниточки. Но я всегда слыла за женщину с сердцем и хочу это доказать. Вот я и думаю попросить вашего братца написать мне небольшое посвящение усопшей, оплакать ее в стихах. А я бы напечатала и в газете. Положим, она мне не отказала ни гроша, но все-таки она моя тетка. А мой брат вашу тетку знал? Вот как? Знал? Нет, я спрашиваю, знал ли он ее? Ведь если он ее не знал, то ему очень трудно будет посвятить ее памяти стихотворение. Но разве только самое банальное? По-моему, вряд ли он возьмется за это. Я готова помочь ему кое-какими указаниями. Вот, например, эти злые люди, которые поссорили ее тетку с нами, муж и жена. Жена никуда не годится, а муж, говорят, он пьет и имеет связи на стороне. А я так плакала о бедной тетке, особенно когда она умерла. Ну вот, пусть ваш брат свяжет все это вместе, как хочет, и напишет стихотворение. Не зайдете ли вы в другой раз, ну, например, завтра утром, чтобы с ним самим переговорить? Подарить? Конечно, я не прошу его подарить мне свое стихотворение. Я заплачу, само собой разумеется, ведь он же этим живет. Но такому человеку нельзя же прямо предложить денег. Так я позволю себе вручить ему билет на розыгрыш чепчика. Какого чепчика? Моего ночного чепчика. Я устраиваю лотерею, и билет стоит таль. А если ваш брат выиграет мой ночной чепчик, он с батист, с чудесной вышкой, то это будет уже целых 8 талеров. И так, значит, завтра рано утром... Нет, нет, нет. Часов 9 или попозже. Да-да-да-да-да. Я бы предпочла не выставлять под стихотворением полного своего имени, а только начальную букву и 5 точек. Довольно этого, догадайтесь, что это я написала. До свидания. До свидания. До свидания, дорогая, как у вас прелестно. А что это, статуэтки, да? А это тоже статуэтки? Попугайчик. Это же... Ой, боже мой, живой. Какие прелести. Ой, какие прелести. Не дурна. И много к вам таких ходит? О, да. Она в моем вкусе. Люблю оригиналов. Этой барне непременно надо услужить стихотворением. Непременно. Мне бы самому тряхнуть стариной. Да я уж давно раззнакомился с музой. А это грех. У вас, по-моему, был талант. Но вы всегда чересчур скромничали. А вот и жена моего брата. Иоганна! Быстрыми шагами входит высокая, элегантно одетая дама. Это госпожа Есперсон, супруга поэта. Иоганна, иди скорее сюда. Ты знаешь, кто это? Ну, подумай. Ну, я как-то... Ну, подумай, подумай. Ну, извините, меня как-то... Это друг Филиппа, доктор Вендель, боже, которого мы все считали умершим. Боже мой! Он вернулся вчера из Бразилии. Господин Вендель, ты подумай только. Рад, очень господин рад, очень. Вендель, мы видимся с вами в первый раз, но я так много слышала о вас. О, как как обрадуется мой муж. Ну, вы, вероятно, уже слышали об успехе его новой пьесы. Ну, теперь только и разговоров, что о ней. Слышал, слышал, и с радостью готовлюсь разделить общий восторг. Дело идет... О любви, о любви. Старая и вечно новая тема. Мой муж так и назвал свою пьесу «Любовь». Знаете, слушая ее, я много раз говорила самой себе. Ну, что? Что за муж у меня? Ну, как это он все прочувствовал, сумел выразить? Боже мой! Ну, газеты, конечно, опять будут бронить его. Они всегда бронят его, когда он выступает в качестве поэта и хвалят как критика. Да, по их мнению, он умеет читать и понимать только чужие произведения, а сам писать не может. Христина, Христина! О, это вы господин Вендель, эту вещь, однако, все хвалят и говорят, что поэтическое дарование моего мужа, которое до сих пор отрицали, выказалось, наконец, в полном блеске. Мне очень радостно это слышать. Господин Вендель, ну вы, наконец... Впрочем, вы и сами убедитесь в этом. Господин Вендель, вы друг мужа, наш друг. Оставайтесь у нас пообедать, господин Вендель. Да, Вендель, господин Вендель, конечно. Пожалуйста. А после обеда я вас проведу в кабинет мужа. Там есть качалка и вообще довольно уютно. Рукопись на столе. Прочтите, сколько успеете. С удовольствием, господин Вендель. О, муж будет так тронут. Умерший друг жив. Вчера только из Америки и уже знает его новую вещь. Ой, господин Вендель, ну вы, наверное, смеетесь надо мной. Смеюсь? Что вы? Что вы? Ваше предложение чудесно. И вас сейчас поведут за ширмы, любоваться новорожденным. Христина, Христина. О, вы ведь, впрочем, старинные знакомые. Она все такая же. Не бойся, дорогая Аганна. Доктор, наверное, придет в восторг от нашего детища. Он от всего здесь приходит в восторг. Даже от уличных мальчишек и водокачки. Вполне вам сочувствую. О, Христина смеется, а я... Я тоже нахожу все чудесно в нашей милой маленькой Дании. Да. О, господин Вендель, ну видели ли вы во время ваших странствий что-нибудь лучше нашего букового леса? Это такая прелесть! Кто это? Простите, простите, Сидимен. Замолчи! Жужу! Жужу! Злая собачка, ты злая собачонку. На пороге комнаты появляется маленький человек в потрепанном пальто. Он явно навеселе, хотя держится с большим достоинством. Что вам угодно? Позвольте узнать, не тут ли живет писатель? Да, да, это мой муж. Мне бы надо узнать, не купит ли он комедию. Что? Что такое? Не купит ли он у меня... комедию. Боже мой. То есть как? Книгу? Я не понимаю, вы книгу хотите продать? Нет, нет, это я сам написал. Ну, не я один, то есть, а жена с барышней, жиличкой нашей помогали. Нам бы хотелось продать ее. Ну, я и подумал, что вернее всего будет пойти к таким людям, которые знают дорожку в театр. Что ж, и на моей комедии можно заработать денежки. Боже мой, ну как это вам пришло в голову? Пусть бы ваш муж купил мою комедию, а потом, глядишь, и сам бы заработал на ней. А как называется ваша пьеса? Она называется «Ух». Как-как? «Ух». Ну, надо было бы назвать ее «Тьфу». «Тьфу». «Тьфу», да. Но жене и барышне это не понравилось. Я и назвал «Ух». Прекрасно. И мы не выдумали тут ни капли. Это все истинная и правда. Барни, слушайте-ка, это мы про одно наше знакомое семейство написали. Только имена переменили, зачем, думаю, зря подымать людей на смех. А призабавная штука. Ну-ка, покажите ее. Вот, пожалуйста. А, это небольшая вещица, кажется, а? Больше получаса не займет. Получаса? Нет, сударыня, на целый вечер хватит. Я ведь читал ее 2 воскресенья кряду и 2 раза весь вечер ушел. Ну, понятно, что, между прочим, мы тут и выпили, и закусили, и потолковали о том, о сём. Хорошо, хорошо. Мой муж вряд ли купит у вас комедию. О. Он сам их пишет. Да и вообще не водится покупать чужих комедий. Ну, если вы уж непременно хотите видеть моего мужа, да, да. Можете прийти завтра утром. О, вот и хорошо. Только вы, пожалуйста, скажите ему обо мне. Хорошо. Я канатчик. Кто-кто? Канатчик. А. Канаты делаю. Хорошо. Вот только все еще не могу завести своей собственной мастерской. Боже. А комедия моя хоть тем хороша, что в ней все правда. Мы все поняли. Да. Завтра утром. А если он купит ее у меня, так пусть отпечатает на красной афишке. Хорошо. Оно виднее будет, до барыня. Свидания, до свидания, до свидания. Всего хорошего. Не забудьте, барыня, пусть отпечатает на красной, оно виднее будет. Вот оригинал. Ну, пусть себе придет завтра. Он может пригодиться мужу. А теперь, господин доктор, позвольте проводить вас в кабинет, пожалуйста. Простите, кто это? Господин барон, нижайший поклон. Пожалуйста. И поздравления по поводу первой пьесы вашего мужа. Это пришел барон Банке. Он церемонно склоняется к руке госпожи Есперсен. О, мерси. Она бесподобна. Он замечательный лик. Пожалуйста, проходите. Пожалуйста, господин барон. Садитесь, господин барон. Позвольте вас познакомить с другом юности моего мужа. Доктор Вендель из Бразилии, барон Банк. Очень рад познакомиться. Очень приятно, да, очень приятно. А вы, господин Вендель, вы видели эту прелестную вещь, любовь? Нет, нет, еще не видел. Знаете, есть английский роман того же названия, но то, конечно, совсем в другом роде. Господин Есперсен дал нам вещь в чисто шиллеровском вкусе, а-ля коварство и любовь. Великолепно, великолепно. Это такой лиризм, такая поэзия. Вы знаете, весь дипломатический корпус пойдет на эту пьесу. Я уже рассказывал о ней. Только бы принцы играли получше. Да. Право, эти господа артисты как будто никогда не видели настоящих придворных. Да, но мало видеть. Надо понять и схватить тип? Ну, разумеется, разумеется. Насколько я могу заключить из всего слышанного мною, новая пьеса является драгоценным вкладом в нашу литературу. В нашу литературу? Ах, господин Бент, стыдно сказать, но у нас нет литературы. Мы высшие классы читаем только по-английски, по-французски. По-датски никогда. Не за что взяться. У нас есть кое-какие рассказики, стишки, но разве это литература? Наша литература нуль. Да, я имею мужество высказать это, но вот теперь положено начало. Пьеса нашего талантливого господина Есперсена «Любовь упорядочила хаос». Любовь положила начало созданию нашей литературы. Эта пьеса превосходна, превосходна. Восхитительно, совершенно, совершенно а-ля Корнель, а-ля Виктор Гюго. Я совсем не знаком с новейшей датской литературой, так же, как и с иностранной, впрочем. Во время моего долголетнего пребывания в Бразилии приходилось искать поэзию не в книгах, а в самой природе. Должно быть, в высшей степени поэтическая страна, живописная. Знаете, я читал о ней одно превосходное сочинение. Да, природа там изумительно богата и величава. Но я принадлежу к детям нашего века, недовольствуюсь одной природой, скучаю о культуре, а она в Европе. Культура? Наша культура выражается свободой и развязностью слова. Да стоит говорить вообще. Вы не узнаете Дании. Теперь на первом плане Черн. Счастлив, кто родился с сыном сапожника. Да, народ судит и рядит, у народа завелись свои симпатии, и все это зло от газет. Ну, не стоит, впрочем, и горячиться. Господин доктор. Господин. Сударыня. Вы уже уходите, барон. Нет, господин барон, ну куда вы спешите? Стол накрыт. Сделайте честь нашему скромному обеду. Прошу вас, господин. Помилуйте, у вас всегда такой изысканный стол. Отдавая честь обеду, я отдам честь хозяйке. Мерси. Господин Венделя, вы... Прошу вас, господин Вендель. Если позволите, я лучше поспешу насладиться поэтическим произведением, прославившим моего друга. О, пожалуйста, господин Вендель, кабинет невелик, но довольно уютен. Пожалуйста, сюда, направо. Пожалуйста. Благодарю. Да-да, вот-вот. Господин барон, а вы со мной в столовую. Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Вот уж не думала, не гадала-то. Вендель жив, жив, вернулся. И первым долгом явился к нам. По крайней мере, так он сам сказал. Как время-то бежит. Ох, как время бежит. Звонят. В комнату входит очень низенький и очень толстый человек. А, господин Миндель, здравствуйте. Здравствуйте, господин. Здравствуйте. На Христе. Очень рада вас видеть. Прошу вас, проходите. О, благодарю вас. Боже мой, какой жилет на вас. Вы всегда просто сияете. Украшаешь лучшее, что имеешь, а сердце мое лучшее достояние. Как мило. Поэт наш дома? Нет, брат, вероятно, скоро вернется. А пока не угодно ли закусить? Прошу вас в столовую. Там закуска и барон банки. А, закуска манит, барон пугает. Он осел. Опять заведет свои поэтические, эстетические разговоры, а я сыт по горло еще со вчерашнего. Мы обедали вместе у его превосходительства, советника Лампе. Ах, вот. Да, его превосходительство собирает у себя артистов всякого сорта и угощает ими гостей вместо настоящей еды. То читает свои стихи какой-нибудь поэт, то является художник с своей папкой. Но ведь у нас почти то же самое. Вам приходится слушать стихи моего брата. О, это дело другое. У вас кухня в прекрасной гармонии с искусством. О, господин Миндель, как я рада! Ах, как я рада! Здравствуйте! Здравствуйте, госпожа поэтесса! Боже мой, как я рада! Иоганна, господин Миндель занимает меня, прохаживаясь насчет своих добрых знакомых. Так вот, в понедельник. Да-да, в понедельник. В понедельник это был день объедения. Я обедал у почтенного коммерсанта Мунк. Как едят эти люди, ай-яй-яй-яй. Сам-то он человек невозможный, а жена его гусыня. Там, вы же не знаете. Дочка ведь его просватана. А уже просватана? И теперь водит своего нареченного на показ. Просватана? За кого же? За секретаря Швефель. Совсем мальчишка, да еще глупый мальчишка. Господа, он гораздо ниже ее ростом. От земли не видно. Ну, тем удобнее таскать его за собой. Погодите, они еще и к вам явятся сегодня. Ох, как не кстати. Вот парочка, пивная бочка под руку с помадной баночкой. С баночкой. Поговаривали, господин Миндель, да, что да. И вы были не прочь от этой пивной бочки. Да. А, да, никогда, да, никогда. Были, хоть она битком была набита червонцами. Да. А знаете, где я был в среду? Да, в среду. В среду я был у капитана Свиндорфа. Как? Он уже вернулся? Свингдорф? Да. И была там еще пасторша Броман. Это ходячий проповедь морали. Только и знает нападать на людскую испорченность, а ее собственные сынки да хуже всех. Хуже нет, всех? Отчаянные шалопаи и Дон Жуан. Да дрянные мальчишки. Я слышала об их подвигах. Господа, наша домашняя швея... Ах, и она? Да нет, бог с вами, она честная девушка. Но она рассказывала мне... Я тоже мог бы рассказать вам о них скандальознейшую историю. Ну, расскажите, расскажите. Ее неудобно рассказывать. Я расскажу ее вашему мужу, а уж он пусть вам. Ну, господин Миндель, ну неужели вы думаете, что я заставляю своего мужа пересказывать мне скандальозные истории? Да, но это же история бесподобна. Я вас умоляю, расскажите. Да, звонят. Простите, простите. Появляется огромная, ярко одетая Николина Мунк. Рядом с ней маленький человечек, ее жених Швеффель. Николина! Николина, дорогая! Дорогая! Как мы рады! Это ваш жених, Николина? Жених? Ставить вам моего нареченного. Очень приятно. Так значит, вы решили пройти жизненный путь рука об руку? Я немножко выше его, но это не беда. Конечно. Лишь бы он достал до сердца. О, он гораздо выше, гораздо выше. Посмотрите, Адольф, встань-ка ко мне спиной. Боже мой, боже. Где ты там? Ну, да не конфузься. Адольф, не конфузься. Я тут как своя, и ты должен держаться так же. Ну, посмотрите, господа. Да. Сударня, сударня, вы не прямо стоите, приседаете. Приседаю я. Боже, боже. Да и все равно, кто выше, муж или жена, лишь бы вообще они были пара, вот как мы. Ну, конечно. Конечно. Да. Как же иначе? Сегодня мы только и делаем, что бегаем с визитами. Показываемся всем. В 6 местах уже побывали. Что говорите? Да. Сегодня я показываю его, а вчера он возил меня к своим. Ах, первый визит в дом жениха – это ужасная вещь. Да, наверное, наверное. Он стал теперь такой остроумный, всегда что-нибудь забавное скажет. Очень приятно. Ну вот он опять что-то придумал, я уж вижу. Ах ты! Кстати, позвольте вас поздравить с успехом новой пьесы. Любовь в одном заглавии, столько поэзии. Особенно для влюбленных. Да, мы тоже были вчера в театре. Никогда я еще так не наслаждалась. А он, Адольф, все время смешил меня до упаду. Да что вы говорите? Ах, как ваш муж понимает любовь. Благодарю. Я непременно спешу всю эту чудесную вещь в свой альбом. У меня там уже много прелестных вещей списано. Адольф, Адольф, посмеши нас чем-нибудь. Ну, ты столько рассказывала вчера у советницы. Ну, посмешите. Очень приятно. Да, мы собираемся заказать живописцу наш портрет. Адольф хочет, чтобы нас обоих написали вместе. Ну, я ведь не прочь, мы теперь обручены. Но я никогда не выйду хорошо. У меня такое подвижное лицо, и художник, наверное, схватит самое гадкое выражение. Ну, пойдем, Адольф, пора. Ах, хватит, хватит, хватит. Вы уже Николина, дорогая. Теперь мы собираемся пройтись по набережной. Ах, пусть уж поскорее все увидят нас вместе. Он чудесно держит под руку. О, дорогая, как я рада за тебя. Ну, может быть, останетесь? Адольф, ты ведь голоден. Да. Голоден, голоден, сам говорил, голоден. Ну, пожалуйста, оставайтесь. Пожалуйста, проходите в столовую. Пойдем, пойдем, попьем кофейку, пойдем. Вы с нами. А пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, господин Миндель. Разрешите, проходите. Я открою вам дверь. О, благодарю. А, господин барон. В гостиной появляется герой дня. поэт Есперсон. Он празднично одет, лицо его сияет довольством и счастьем. Вслед за ним входит редактор Момсен. Да, Есперсон, ты никогда еще так не писал. Я долго и горячо заступался за тебя, когда другие обижали тебя. Теперь могу и не стараться так. Теперь ты сам доказал им, что у тебя есть талант. Раньше, признаюсь, и я что-то не замечал его. Но теперь ты велик. Боже, такая поэзия. Ну, Момсен. Я говорю правду. Ты гений. Ну, Момсен, ты преувеличиваешь. Теперь ты можешь даже спокойно умереть, хоть сейчас. И я буду гордиться тем, что знал тебя. Момсен, ты, кажется, взял с собой корректуру рецензии. Да, конечно, конечно, вот она. Вот. Я составил ее по твоему наброску и упомянул о всех местах, на которые ты указал. Нельзя было только привести все стихи целиком, это заняло бы слишком много места. Надеюсь, ты все-таки привел те о зарождении любви. А как? Еще бы, это же лучше всего. И о невинности девушки тоже. Ага. Мои дамы совсем без ума. От них жена сказала даже, не понимаю, как может мужчина так войти в положение женщины. Так вот рецензия. Несмотря на ускоренную, почти лихорадочную пульсацию нашей политической и общественной жизни, не остаются забытыми и изящные искусства, особенно поэзия. Ага. Но приветствуя на раз какой-нибудь выдающийся по силе и красоте поэтическое произведение талантливого писателя, мы не можем все-таки не вздохнуть втайне и не подумать о том, что бы мог сделать такой талант, если бы посвятил свои силы на служение общественным и политическим интересам страны. Одним из таких талантов является наш известный поэт Есперсон. И о его-то последнем прекрасном поэтическом произведении мы и поведем сейчас речь. Ой, превосходно написано. Хочешь сам прочесть? Дальше идет пересказ содержания и указание выдающихся мест. Словом, все, как ты сам написал. Ну да, ты ведь сам попросил. Да, конечно. Но я предоставил тебе право выкинуть все, с чем бы ты оказался не согласен. Так я и выкинул, например, то место, где ты говоришь о своих прежних произведениях и об их оригинальности. Но, дружище. Да, что? Постой, да как же это можно? Ведь там я как раз и объяснил, истолковал значение всей моей поэтической деятельности. Нет, это непременно надо восстановить. Ну, дорогой, ну если надо... Конечно, ну, а вообще примилый. И знаешь, совершенно верно. Вот особенно вот это, о моей скромности. Но не следовало так подчеркивать, что это первое мое истинно поэтическое произведение. Нет, ну, милый, такая маленькая вещица. Боже мой, это твой шедевр! Теперь только ты занял прочное положение на Парнасе. Дальше все слово в слово по твоему наброску. Ну, насчет этого молчок. Могут ведь перетолковать в дурную сторону. Да кто же не знает и не понимает произведение лучше самого автора? Кто слышит о нем больше разговоров, споров, различных там суждений, чем он? И что же, если бы даже ты сам написал всю рецензию? Что ж тут дурного? Разве великий Вальтер Скотт не писал сам критики на свои романы и не помогал этим их успеху? Я ведь как редактор знаю, как пишутся и составляется большинство критических статей. Почти у всякого писателя найдутся и свои интимные друзья, и свои интимные недруги. Они-то и пишут. Да. Чуть был не забыл. Что такое? Поэт Расмуссен в восторге от твоей пьесы и хочет писать о ней? О, нет, Момсен. Ну, только бы он не подписывался под статьей. Но ведь его куда как мало ценят, как критика. Знаешь, если не подпишется, толку мало. Выболтает. Где ему молчать? Нет, пусть бы он лучше посвятил мне стихотворение. Ну, разумеется, прочувствованное. А ты бы напечатал его. Ну, конечно, если оно будет удачно. Ну, я хочу еще раз пробежать рецензию. А ты пока пройди закусить. Ну, благодарю, я не голод. Что, нет. Ой, кто это? В комнату врывается долговязый молодой человек в распахнутой бархатной куртке. Это художник Герцман. За ним робко входит юноша в очках. Браво, Герцман! О, браво, Герцман! Герцман. Герцман, Герцман. Здравствуй, дружище. Не забыл. Привет вам. Теперь мы знаем, что такое любовь. Мы видели твою пьесу. Вот так стихи в лайковых перчатках ожгутся. Да. Позволь тебе представить всего юного льва, рожденного в Дании, а грива отрастившего за границей, композитора Соренсена. Браво, браво, браво! Очень, очень приятно. Он мигом положит все твои сокровеннейшие думы на 4 тромбона. Да, я очень счастлив и рад познакомиться с высокоталантливым поэтом. Эжен Сю дал нам мистерию Париж во всем их ужасе, а вы дали мистерию любви во всей их благородной прелести. Спасибо. Спасибо, Герцман, за такое знакомство. Господин Соренсен, позвольте отрекомендовать вам нашего достойного друга, редактора и издателя «Духа времени» Момсена. Да, Момсен! Браво! Очень рад, господа, очень рад. Вы не привезли с собой чего-нибудь новенького? Или не пишете ли чего-нибудь? А то бы я, кстати, упомянул об этом в заметке о вашем приезде. О, у него полный чемодан! Да. Ну, говори же, Соренсен, теперь ведь начинается твое бессмертие. Потоп! Самое крупное его произведение – «Потоп». Да, господа, это большая музыкальная картина. Она начинается звуками плясовых мотивов, переходящих затем, если можно так выразиться, в неприличное завывание. Вот так, господа. Вот, господа. Это выражает всеобщее растление и испорченность века. Тонко. Потом слышится, как будто шум падающего дождя. Вот так, господа. Кап-кап. Кап-кап-кап. Ай-яй, как удачно. Да, потом бушевание волн. Затем молитва Ноя. Да, животные идут в ковчег, львы рыкают, бараны блеют. Блеют? На каких инструментах блеют? На фаготах. На фаготах? Да, очень натурально получается. Затем опять удары волн, ковчег плывет, потом... Пиано, пианиссимо, прилетает голубь и показывается радуга. Браво! Чудесно! Браво, Соренсен! Господа, это же гениально! Гениально! Я прошу вас дать мне такой маленький набросок насчет всего этого. Охотно. Вы знаете... Оканчивается все это торжественным маршем. Вот так. Дзинь-бундрия, дзинь-бундрия, дзинь-бундрия. Вы неожиданный конец. Браво. Браво. В этом молодце есть таки кое-что. Да. Тебе тоже Есперсен. Знаешь, я начал набрасывать одну вещицу именно на тему твоей последней пьесы. Это будет гравюра. Пусть Момсен выпустит ее в свет. Момсен. Охотно. Что это за вещица? Видишь, посередине твои чертовски прелестные стихи в груди моей пламя горит. Так. Кругом. Рамка или венок, ну, назови как хочешь, из терна, репейника и роз, а между цветами и листьями проглядывает любовь. О! Всех родов и видов, от кота на крыше до Ромео у балкона. О! Амур! Амур! Амур является во всех видах и одеяниях, и трубочистом, и звездоносным вельможей. Знаешь, Герцман, у тебя больше таланта, чем даже ты сам думаешь. Ну, не скажи. Да, наша страна богата выдающимися людьми. Вот даже тут, в этой комнате, их целых трое. Браво, о, браво, браво, браво. Нет, скажи, четверо мовсов. Да, да, да, да, да, да, ты счастью занимаешь свой пост. Да, спасибо. Отрадно видеть, господа, отрадно видеть, что культура и искусство не перестают приносить такие прекрасные плоды, несмотря на плохие времена. Браво, браво! Вы все, конечно, закусите у нас. А затем, надеюсь, останетесь и обедать. Вот это конечно. Вот это благодарю. Я приглашаю вас без дальнейших церемоний, хотя и знаю, что жене придется извиняться за блюдо. Мы сомневаемся. Я же сейчас приду, мне нужно еще просмотреть одну статью. Пожалуйста, вот целую. Спасибо большое. Да, прошу тебя, друг Саренсон, исполни что-нибудь хорошенькое, не свое. Пойду в кабинет и прочту еще раз рецензию. Ясперсон идет к дверям кабинета и вдруг отшатывается. Оттуда выходит улыбающийся Вендель. В руках у него рукопись. Господи помилуй! Ясперсон, дорогой! Да ведь это моя старая пьеса. Исчезни. Ясперсон, я ее сразу узнал. Да-да, исчезни. Что же ты, принимаешь меня за привидение? О, я живехоник. Разве твоя жена не сказала тебе, что я тут? Вендель, ты жив? Вернулся? Да, и сейчас же поспешил к тебе и даже успел прочесть твое новое произведение. Твоя жена непременно хотела, чтобы я познакомился с ним. А оказывается, я уже давно его знаю. Ведь это моя старая драма, которую я написал еще в те давно минувшие дни. Я излил в ней всю мою любовь к твоей сестре и, оказывается, недурно написал. Ради бога, тише. Вендель, славный мой, дорогой, ты жив, вернулся. Господи, как я рад. Я буду с тобой откровенен. Ты любил мою сестру. Мой покойный отец был против тебя, а я всегда был твоим другом. Ты был несчастлив. Да, да, и излил свою несчастную любовь в этой драме. Да, ты дал мне ее, не велел никому показывать. Я сдержал слово. Она все время лежала в моем письменном столе. Ты уехал. Ты умер. Вендель, милый, ты умер. Да-да, ты умер. И я прочел твое произведение со слезами, с искренним волнением. Вендель, оно было слишком хорошо, чтобы лежать так, без пользы. И я выпустил его в свет. Ну и отлично, и отлично. А так как ты дал мне слово никогда не называть моего имени, то и выставил свое. Да, Вендель, так, так. Постой. А что ж ты намерен теперь делать? То есть как что? Повидаться с друзьями? Пожать тебе руку и пустить в дело мои обе, когда я увижу твое произведение на сцене? Вендель... Ты благородный, великодушный человек. Ты еще любишь сестру? Я сделаю все. Ну, спасибо, дружище. Но тут твоя помощь излишняя, я попытаюсь сам. Бедному кандидату не удалось, может быть, удастся зрелому мужчине. Но я вижу, моя маленькая драма порадовала тебя успехом. И отлично, отлично, я не дух, который является того света, чтобы потребовать ее обратно. Она твоя. О, твоя, я ее не знаю и знать не хочу, но я не могу не смеяться, когда вспомню о словах твоей сестры. Она назвала сегодняшний день днем торжественных поздравлений с новорожденным первенцем. И вдруг ты не отец своего ребенка. Двери столовой распахиваются, появляются гости с бокалами в руках, они окружают Ясперсона. Благодарю! Кристина, чокнемся за здоровье автора. Чокнемся, Вендель. За успех любви. Ура! Как я! Боже мой! Ну что ты должен чувствовать теперь, муженек? Как должно быть приятно сознавать тебя таким поэтом, как ты! Да уж именно! Я повторяю, что сейчас сказал. Все, что ты написал прежде, нуль! Нуль! Нуль! Да, нуль! Да, нуль! Это твое первое истинно талантливое произведение! Да! Благодарю, Монс! Благодарю! Браво! Гениально! Здорово, старина! Выслушайте. слушали спектакль Александры Ремезовой «Первенец», комедия Ганса Христиана Андерсена. В ролях Юлия Борисова, Людмила Целиковская, Елена Понсова, Борис Шухмин, Николай Бубнов, Владимир Осенев, Владимир Этуш, Владимир Шлезингер и другие артисты театра имени Вахтангова.